Глава 39. Встреча должна была состояться в роскошной гостиной городской квартиры Эллен Скотт. Она нетерпеливо расхаживала взад-вперед в ожидании Эллена Такера и девушки. Нет, не девушки. Женщины. Монахини. Какая она? Какой ее сделала жизнь? Что с ней сделала я? В комнату вошел слуга. Ваши гости прибыли, мадам. Она сделала глубокий вдох. Просите. И через минуту вошли Меган и Эллен Такер. Она красивая, подумала Эллен. Миссис Скотт, это Меган. С улыбкой представил Такер. Посмотрев на него, Эллен тихо сказала, «Я в вас больше не нуждаюсь». Эти слова прозвучали окончательным приговором. Улыбка сползла с его лица. «Прощайте, Такер». Задержавшись на какое-то мгновение в нерешительности, он кивнул и вышел. Он никак не мог отделаться от чувства, что упустил что-то, что-то важное. «Поздно», — думал он, — «черт тебя подери, слишком поздно». Эллен Скотт внимательно смотрела на Меган. «Садитесь, пожалуйста». Меган подвинула стул, и две женщины сели, с интересом изучая друг друга. «Она похожа на свою мать», — думала Эллен. Она стала красивой женщиной. Ей вспомнилась жуткая ночь авиакатастрофы, буря и горящий самолет. «Ты же сказал, что она погибла. Еще можно что-то сделать. Пилот говорил, что мы недалеко от Авилы. Там должно быть много туристов. Никому не придет в голову, что между катастрофой и ребенком есть какая-то связь. Мы оставим ее за городом, возле какой-нибудь хорошей фермы. Кто-нибудь удочерит ее, она вырастет и будет прекрасно жить здесь. Тебе надо решать, Майла, или ты останешься со мной, или ты всю жизнь будешь работать на ребенка своего брата!» И вот теперь она вновь столкнулась с прошлым. С чего же начать? «Я Эллен Скотт, президент компании Скотт Индастрис. Вы что-нибудь слышали о ней?» «Нет». «Конечно, она не могла о ней слышать», — упрекнула себя Эллен. «Все оказалось сложнее, чем она ожидала». Она сочинила историю о старом друге семьи, который уже умер, и которому она обещала позаботиться о его дочери. Но как только Эллен увидела Меган, она поняла, что это не пройдет. У нее не было выбора. Она вынуждена была довериться Патриции Меган, чтобы не погубить все. Она думала о том, как она обошлась с сидевшей здесь перед ней женщиной. Ее глаза наполнились слезами. «Не время? Сейчас не время плакать. Настало время искупить вину. Надо рассказать всю правду!» Наклонившись к Меган, Эллен Скотт взяла ее за руку. «Мне нужно многое рассказать тебе», — тихо сказала она. Это было 3 года назад. В течение 1 года, пока болезнь не одолела ее, Эллен Скотт взяла Меган под свою опеку. Меган работала в Скотт Индастрис, радуя наставницу своими способностями и сообразительностью, вселяя в нее новые надежды и жизненные силы. «Тебе придется много работать», — говорила ей Эллен Скотт, «многому научиться, как и мне в свое время. Сначала будет трудно, но потом это станет твоей жизнью». Так оно и было. Меган работала столько, сколько не работал никто из служащих. «Вы приходите на работу в 4 часа утра и целый день работаете. Как у вас это получается?» «Если бы я спала до 4 утра в монастыре, мне бы от сестры Беттины не поздоровилось, улыбаясь, думала про себя Меган. Уже не было Эллен Скотт, а Меган все продолжала учиться и следить за процветанием компании. Ее компании. Эллен Скотт удочерила ее. «Так нам не придется объяснять, почему ты носишь фамилию Скотт», — сказала она, и в ее голосе слышались нотки гордости. «Интересно», — думала Меган, — «сколько лет я провела в приюте, где никто не хотел удочерять меня, и вот теперь меня удочерила моя же семья. Бог обладает необыкновенным чувством юмора».